Глава 61. Скрежет двери показался ей сладчайшей в мире музыкой. Ньяману удалось выбраться из машины, но дым начал заполнять салон, и Ивана чувствовала себя отрезанной от мира спасения и надежды огнем и железом. Она вздрогнула. Ньяман схватил ее за запястье одной рукой, а другую просунул под голову Клейнерта. Тот не реагировал, видно, был совсем плох. Но ее шеф хотел дать понять комиссару, что помощь на подходе. Помощь, то есть он сам. Ивана хотела что-то сказать, но только наглоталась дыма и страшно закашлялась. Ей читали лекции, она знала статистику, помнила цифры. Машины так не возгораются, почти никогда. И этого почти хватало, чтобы она сейчас обливалась потом от страха, как ведомая на убой тёлка. «Какого черта там делает Ньяман?» Ивана высвободила глаз из-под подушки и увидела на переднем плане клинок. «Сейчас он отпилит мне кисть или палец и начнет тащить из горящей душегубки». Ничего подобного майор, конечно же, не сделал. Он проткнул подушку безопасности Клейнерта. Тело комиссара вздрогнуло. Окровавленное лицо осталось смертельно бледным. В себя он не пришел. «Ньяман!» — прохрипела она. «Шевелитесь!» Вместо ответа он произвел ту же операцию с ее подушкой. Дышать сразу стало легче. Сыщик пытался освободить Клейнерта из тисков, образованных сломанным рулем и расколотой приборной панелью. Он действовал очень аккуратно и медленно, а огонь уже лизал дверь с правой стороны. Ивана смотрела на шефа, застыв, как тугой ролл с начинкой. Кровь стекала по ее лицу, заливала глаза. Вернулась боль. Левую руку дергала, голова гудела, как пустой котел. К горлу подступала горькая тошнота. Внезапно она заметила, что лобовое стекло треснуло, и с энергией отчаяния принялась бить по нему кулаками. «Пора убираться из этого мусоросжигателя». Она подобрала пистолет и поползла наружу, кашляя и отплевываясь. Оказавшись на изуродованном капоте, Ивана скатилась на землю рядом с Ньяманом, которому удалось вытащить Клейнерта из разгоравшегося погребального костра. Теперь пусть машина взрывается. Они выбрались, все трое, почти живые, и оказались под пламенеющими небесами на ковре из опавших листьев. Ньяман тащил бесчувственного немца к дороге. Нужно было убираться подальше от машины. Ивана, шатаясь, последовала за шефом, то и дело спотыкаясь. Она бросила взгляд через плечо. Проклятая тачка передумала взрываться и только выталкивала наружу клубы черного дыма, которые стали лучшим сигналом тревоги. Ивана подумала о коллегах Клейнерта, оставшихся в стеклянном доме. Поедут ли они этой дорогой? «Как он?» «Дышит», — откликнулся Ньяман. «Больше ничего не могу сказать». Из век Клейнерта торчали осколки стекла. Левая бровь треснула. Лицо было залито кровью. Край руля уперся в ребра и вдавил их внутрь. На левую руку страшно было смотреть. Она была согнута каким-то диким образом. Ивана на дрожащих ногах выбралась на обочину. Нужно оглядеться, понять, на каком они свете. Протаранивший их внедорожник исчез. Байкеры так и не вернулись. Конец трепки или начало казни? Слишком уж похоже на затишье перед бурей. Страха не было. Ньяман действовал спокойно и уверенно. У него даже очки уцелели каким-то невероятным образом. Все это внушало доверие, успокаивало. Покой снизошел и на лес. Иване чудилось, что по ее жилам течет густой, золотистый, липкий сок, похожий на смолу хвойных деревьев. Энергия земли, питающая корни, поможет ей выжить. «Что у меня с лицом?» — спросила она, повернувшись к Ньяману. Странно, но из многочисленных порезов на его висках кровь почему-то не текла. Он поднялся на ноги и пригляделся. «Все нормально, все хорошо. Не напрягайся. Порез на лбу. Жить будешь». Она закрыла глаза. От запахов смолы, срезанной травы, влажной земли кружилась голова. И Ване показалось, что с ней все в порядке, но в этот момент ее повело, затошнило. Из горла гейзером ударила рвота. Она упала на колени, сжала ладонями виски, боясь, что голова вот-вот расколется, как гнилой орех. «Ивана!» Голос Ньямана прозвучал совсем глухо. «Вызови помощь», — приказал он, укладывая Кляйнерта на подстилку из мха и папоротника. Она вынула из кармана мобильник. Это стоило ей неимоверных усилий. Набрала номер центрального комиссариата Фрайбурга и поняла, что сигнал не проходит. Еще одна особенность земель Гейрсбергов — ничто не должно заглушать голос леса. Она почувствовала чье-то присутствие за спиной и резко обернулась. «Ньяман! Фу, напугал!» «Сигнала нет, шеф!» — доложила она, вставая. «Возвращайся назад по дороге. Ищи помощь!» «Что? Да это же 10 километров не меньше, а я едва на ногах стою!» «До ближайшей деревни 20 километров, так что иди на восток. Если повезет, скоро поймаешь сеть!» Ивана огляделась. Ньяман стоял, обдуваемый ветром, обсыпанный осколками, с израненным лицом. Кляйнерт лежал у подножия ели. Скорее мертвый, чем живой. А она стояла на подгибающихся ногах, хрипло дышала и смаргивала капающую с век кровь. «А вы?» «Я их задержу». «Уверены, что нет идеи попродуктивнее? Более оригинальное решение в голову не приходит?» Он подтолкнул ее к дороге. Пинка под зад не дал, а ведь хотелось. «Иди все время прямо. Если ветер не сменится, у тебя есть шанс». «При чем тут ветер?» «Беги, кому сказано? Они уже здесь». «Что? Не понимаешь? Охота началась». И тут до Иваны дошло. Их обездвижили в этом месте, чтобы начать карательную операцию, как делали гитлеровцы на Восточном фронте во время последней войны. Она вообразила собачий лай, треск веток, перекликающиеся голоса. Она ошиблась. Начиналась охота с подхода. Не произнеся больше ни слова, лейтенант Богданович кинулась бежать навстречу солнцу.